Кирюхин Олег Вячеславович, в лесу за фронтовым. Как болит голова? Да она не болит, она по ходу раскалывается. Товарищ командир, вы как? К кому это? Товарищ командир, не молчите, целы. Наконец, то фокусирую взгляд, передо мной парень лет 19-20 в старой советской форме, даже еще без погон, однако. Командир, а ведь это он мне, перевожу взгляд на себя, да уж на мне форма командира РККА, потянул рукой воротник, в петлицах кубари, лейтенант. На поясе кобура с наганом, по принадлежности по ходу танкист, определил я, рассмотрев танк над кубарями. Так, стоп, надо попытаться все осмыслить. Где я, и самое главное, когда? Хотя вопрос когда, по всей видимости, не стоит. Так как вокруг меня, насколько, хватает взгляд, вижу следы разрушения. Двухэтажное здание, наверное, казарма, щерится полуразрушенным вторым этажом, и полностью выбитыми стеклами, вероятно, попала бомба. Но она взорвалась, не пробив перекрытие, между этажами. Около провала дверей, лежит человек, чуть в стороне валяется винтовка, вроде трехлинейка, я такие видел в музее оружия, да и помню по множеству фильмов. Справа в сторонке лежит мотоцикл, за ним виднеются несколько невысоких деревьев, слева от здания в зоне прямой видимости видны остатки спортгородка, покореженные гимнастические брусья, турник, в результате близкого взрыва потерявший одну из подпорок и только немного стоявшие в стороне щиты, полосы препятствия, выглядели на первый взгляд относительно целыми. Приблизительно в 15-20 метрах напротив здания казармы находился плац, в данный момент, хорошенько перепаханный в результате бомбардировки. Один только флагшток, казалось, наперекор всему радовал глаз серпаста, молоткастым стягом. «Товарищ лейтенант, это снова ко мне обращается красноармеец, вот он протягивает мне фуражку и командирскую сумку. Когда вас взрывом откинуло, она как-то за мотоцикл зацепилась, вроде не порвалась». Перевожу на него взгляд, беря одновременно протягиваемые предметы, и невольно задаю вопрос. «Ты кто?» «Как это кто?» – удивляется стоявший возле меня военный. «Ефрейтор Патрикеев я, посыльный за вами, товарищ лейтенант. Меня за вами командир роты, капитан Артюша отправил, мы только на мотоцикл, а тут немцы бомбють». «Бомбють, эк, как он выразился». «Так, ладно, все это лирика, а мне надо поскорее все осмыслить. Дай воды», обращаюсь к Патрикееву. На что он снимает с пояса флягу и протягивает мне. Пью, остатки выливаю на голову и отправляю бойца раздобыть еще воды. Во-первых, не помешает умыться. Во-вторых, и это главное, находясь рядом со мной, он мешает сосредоточиться и понять, что же произошло. Так спокойно еще раз, что я помню. Лето, Испания, мы с женой, наконец, вырвались в отпуск. Правда, поехали одни, ребята оставили дома, дальше... Дальше помню огромный аквапарк с очень большой горкой, если не ошибаюсь, у нее еще название японское, а точно вспомнил, камикадзе, говорили, что она самая большая в Европе. Жена, прокатившись один раз, больше на нее не полезла, а я решил еще разок испытать адреналиновый всплеск, когда летишь практически отвесно в потоке воды почти с 30-метровой высоты. Девушка, выпускающая, придержав меня на старте, убрала руку, отталкиваюсь в положении лежа, там по-другому нельзя, техника безопасности, взрыв, и вот я здесь. Скорее всего, очередной теракт, сумасшедшие фанатики никак не могут успокоиться, их раз за разом разгоняют, а они все тихой сапой, портят людям жизнь, устраивая теракты. Снова фокусирую мысль на взрыве на территории аквапарка в Испании, это что же выходит при взрыве там, меня перебросило сюда. Да влип, однако нечего не скажешь. Судя по форме и по тому, что идет война сейчас 1941-1942, скорее 41. Лето, теперь бы понять где. В правом кармане гимнастерки нащупал, какие, то бумаги, достаю. Так я теперь, судя по документам, лейтенант автобронетанковых войск, короче танкист, командир взвода разведки Н-ской танковой бригады. Бригады. Насколько помню из прочитанной как художественной, так и документальной литературы по этому времени в СССР перед войной стоял вопрос об укрупнении соединений, а здесь бригада. Ладно, это я отвлекся, так фамилия моя теперь Стогов, зовут Степан, отчество Митрофанович. Хорошо, что не доздравствует товарищ Сталин Славокопиесесович, это у меня такой юмор прорезался, вспомнив какие имена давали новорожденным в это время. Ха, Если юмор, значит, не все потеряно, голова начинает соображать. Значит, по вопросу попадания будем считать, что разобрался с вопросом «как». Более или менее имею представление с вопросом «когда». Остается немаловажный вопрос «зачем?». За неимением на него ответа, в ближайшее обозримое время, по крайней мере, отложим его на потом и вернемся к ревизии того, что имеем. В этот момент подбежал запыхавшийся Патрикеев, фляга была у него на поясе, за спиной автомат. Я в них, раритетных, не особо разбираюсь, то ли ППШ, то ли ППД, а может вообще трофейный с финской компании Суми. По мне они все приблизительно похожи, а в руке ефрейтор нес простое металлическое ведро, на две трети наполненное водой. Здорово, сейчас приведу себя в порядок и будем посмотреть дальше. Мысль соскакивает на жену, как она не пострадала ли при взрыве, хотя вероятно нет, он был со стороны горки, а она прошла к полоске бассейна, изображающего русло реки и петляющего между невысокой посадкой, что было относительно в стороне. Жаль, наверное, больше ее не увижу, как и мальчишек, у нас двое, оставшихся дома в России в 2016 году. Так, стоп, не раскисать, для чего, а для рефлексии сейчас абсолютно неподходящее время. Сказать, что я паниковал, или ужасался случившемуся со мною, таки ж нет, как говорят в Одессе, просто у меня бывало много свободного времени, которое я с удовольствием уделял чтению книг, и так совпало, что большая часть тех книг была по популярному в моем времени жанру, альтернативной истории. Исходя из сказанного выше, перенос в лейтенанта Красной Армии я воспринял достаточно спокойно, хотя в свое время служил в ПВО, да и выше младшего сержанта по воинской карьерной лестнице не поднимался, и то был дважды разжалован обратно в рядовые, ну скажем, не совсем получалось у меня уживаться с дисциплиной. Вернее, первый раз после учебки, сержанта из-за залета мне не присвоили, на самоходе попалился, а когда уже в части его получил, сразу и отметил с ребятами из Римроты, в которой служил, кстати, на прапорщицкой должности, мастером по ремонту стрелкового вооружения. Ну и опять чистая совесть, как у нас говорили. Почему, спросите, такие коллизии, ПВО, Римрота, да еще и мастер по вооружению? Так ответ прост, в ПВО также имеется стрелковка, в зенитно-ракетных бригадах есть ремонтные роты, а кому за исправность автоматов отвечать, как не мне, после Тульского механического техникума МС и Мосина. В связи с отмеченным мною ранее могу заявить, что успел еще послужить в советской армии. Под конец, перед развалом, но свои 2 года я ей отдал. До сих пор помню, как в последние месяцы службы очень ждали перехода на новую форму одежды, афганку, так у нас называли эту форму, но не сложилось, к нам ее так и не завезли до моего дембеля. Черт, куда-то меня не туда понесло, все ж взрыв, наверное, сказался на восприятии действительности и мышлении. Еще раз мысленно даю себе команду собраться, после чего, откинув все левые мысли, начинаю приводить себя в порядок. Ефрейтор поливает мне воду на подставленные ладони. Одновременно докладывает о том, что ему удалось увидеть во время поиска воды. При бомбежке погибло 2 человека, это виденный мной ранее красноармеец, лежащий у входа в здание и старшина, которого накрыло на 2-м этаже в коптерке прямым попаданием авиабомбы. Можно сказать, что повезло. В казарме личного состава практически и не было. Да и бомбежка была не особенно и насыщенная, 3 лаптежника скинули по несколько бомб, вероятно, остались после подавления основной цели. Пока Патрикеев сливал мне воду, еще раз оглядел его. Рост порядка 172-175, сбит плотно, но не толстый, а именно крепкий такой на вид, как гриб-боровик. Волосы русые, нос немного картошкой, скулы довольно широкие, если б не форма, то ощущение, что паренек из какой-нибудь бригады механизаторов. Минут через 7, приведя себя полностью в порядок, заодно перекурив, в кармане галифе обнаружилась пачка папирос, пушки улыбнула надпись на лицевой стороне: «Остерегайтесь подражаний», во как у них, что в начале 40-х папиросы контрафактные изготавливали, однако, кстати, отметил очень неплохое качество папирос, хотя возможно, что, просто, в наше время чистого табака практически нет, весь со всевозможными ароматизаторами и же с ними. Как бы там ни было, мы с Патрикеевым оседлали железного коня и отправились пред светлые очи капитана Артюша, Как я понял, он являлся моим непосредственным начальником, командиром роты разведки. До него мы добрались минут за 40, немного пропетляв по городку, все ж я правильно определил, что очутился в военном городке, затем проехались немного по дороге, идущей сквозь сад, или, что более вероятно, сады, так как ехали мы через них минут 20, да и деревья менялись, яблони, сливы, груши. Затем, проскочив кромкой поля, на котором отчетливо виднелась рожь, мы выехали на луг, где и увидели палатки и замаскированную технику. Взвыв мотором, выскакиваем на небольшой холм, на котором стоят две палатки. Из одной из них выходит двое мужчин в форме командиров РККА. У одного на петлицах вижу шпалу, высокий светловолосый, так и хочется добавить, нордический тип, характер уверенный твердый, в связях порочащих не замечен. Так, это уже не из этой оперы. Наверное, это и есть капитан Артюша, второй невысокого роста, немного угловатый, в идеально сидящем на часоставовском обмундировании, с ромбом в петлицах. На голове фуражка с черным околышем, но в середине эмалевая красная звезда. В голове сразу заработала, ромб, генерал, нет, скорее комбриг, да точно в это время как раз шла переаттестация званий. Вот и твой взводный, произнес невысокий, обращаясь к капитану. В общем, ты все понял, действуй, если, что я буду во втором батальоне. С этими словами комбриг прошел к стоявшим с торца палаток двум Б-10, сел в одну из них, после чего они тут же тронулись, не ответив на мое воинское приветствие, и не дав даже доложить о прибытии. Твоя задача силами своего взвода выдвинуться к городу Иваново и прощупать там обстановку. Бригада получила приказ о наступлении. Завтра, 26 июня, мы должны совершить марш западнее города Иваново и ударом схода опрокинуть вражеские войска. После чего должна подтянуться пехота, для закрепления на рубеже, до подхода основных сил. Но точной информацией о противнике, никто не располагает, посему бери свои пушки, мотоциклистов, и еще тебе прикомандирую лейтенанта Королелька на радийном Т-26, для связи. Сразу взял быка, за рога капитан. В голове сразу промелькнуло пушки, интересно какие, если разведвзвод, то, скорее всего, скоростные БТ-7 метров, но они были, насколько помню из прочитанного АВОВ, в большинстве радиоофицированы, зачем тогда Т-26Р, для связи, ладно, поживем, увидим. Махнул рукой Патрикееву, во взвод, и сам полез на двухколесного зверя. Еще по дороге из военного городка выяснил в разговоре, что перемещаемся мы на замечательной, со слов Патрикеева, машине, Серпуховском Л-8. А еще во взводе есть одноместный ленинградского завода Л-6 и два таганрогских ТИСАМ-600, которые с пулеметной коляской под ДТ, жесткого крепления, на кронштейне. Минут через 15 мы подкатили к колхозному стану, там как раз размещался мой взвод. Ну что сказать, ситуация по поводу Т-26Р стала абсолютно ясна. Мой взвод состоял из трех БТ-2 плюс 4 перечисленных ранее мотоцикла. Как говорили в одном виденном мною сериале, картина маслом. Только мы остановились возле скучковавшихся пшек, как, рыча и пованивая низкосортным бензином, подкатил, если можно так выразиться, несмотря на гусеничный ход, танк, высокую, клепанную башню, которую оплетала антенна, закрепленная на специально под нее смонтированных подпорках, отчего появлялось ощущение, что над боевой машиной подняли каркас зонтика. Из верхнего люка остановившегося танка вылез на броню, после чего спрыгнул на землю человек в танковом комбинезоне и, улыбнувшись белозубой улыбкой, прогрохотал, так не вяжущимся к его фигуре, басом: «Здорово, Степка, получил приказ сопровождать вашу пулеметную команду и обеспечивать бесперебойную связь с командованием, ну не считая возможности прикрытия тебя огнем и броней, как говорится». Комроты передал кроки карт, на возьми. Протягивает мне несколько листов, себе я тоже оставил, да и там чуть переиграли, велели оставить один мотоцикл на случай фельдъегерской связи, как высказался ротный. Ты самой или в своей коробочке поедешь? Задумался над ответом, по идее надо ехать на своем БТ, но тут возникает проблема, подчиненных не знаю, навыков управления танком не имею, и куда спасаться, пронеслись мне веселые думки. Даю команду Патрикееву собрать всех командиров машин. Стоим с Короленко, курим, подбегает младший лейтенант, два старших сержанта и старшина. У лейтенанта и сержантов на ремнях кобура с наганом, у старшины за плечом автомат с круглым магазином, как у Патрикеева, так с этим понятно командир отделения мотоциклистов, а остальные командиры танков, танкистам кроме наганов из стрелкового оружия больше ничего не выдавали, считалось, что из них можно отстреливаться сквозь смотровую щель танка, а к примеру тот же ТТ, которым в основном были вооружены красные командиры, в смотровую щель не пролезал. Подбежав, военнослужащие стали докладывать, в результате доклада ситуацию увидел следующим образом. Младший лейтенант носил гордую фамилию Суворов, хотя внешне на невысокого генералиссимуса совсем не походил. Это был парень лет 24-25 среднего роста, с довольно крупным костяком, непроизвольно думалось, что младший лейтенант занимается гиревым спортом. Он являлся моим заместителем и по совместительству командиром одной из БТ-2. Мотоциклы все на ходу, заправлены, готовы к движению, а вот на одном из танков возникли проблемы с коробкой, мехвод занимается, но, сколько это продлится сказать пока, что, никто не может. Усмехаюсь невесело, только прибыл, а уже потери техники, правда, вслух это не произношу. Принял решение выдвигаться в составе двух БТ-2, Т-26Р и трех мотоциклах, причем сам решил перемещаться пока с Патрикеевым. Вперед отравив два мотоцикла с пулеметными колясками, следом БТ, мы с ефрейтором и замыкающим процессию танк Короленко. Под колесами стелилась грунтовка, немного приотстав от впереди едущих танков, чтобы не глотать пыль, мы ехали в заданном направлении. Проскочили небольшой поселок, стоящий на берегу реки, ну как реки, если только из-за названия, а так широкий ручей. Погода стояла жаркая и сухая, вследствие чего было неудивительно, что реки мелели, небольшие пруды и болотца пересыхали. Сразу за поселком втянулись в лесополосу, расположенную по обочинам дороги. Здесь произошла очередная поломка, один из едущих передо мной танков потерял гусеницу. Возле танка уже вовсю кипела работа, в которой был задействован и второй экипаж. У меня сначала промелькнула мысль отказаться от гусеничного хода и идти дальше на колесах, благо едем по дороге, но поразмыслив, решил этого не делать, да скорость по дороге увеличится, но мы в разведке, и неизвестно, куда нам нужно будет заехать, а проходимость колес и гусениц несравнима. Отремонтировались с помощью молотка, зубила и какой, то матери, минут за 40. После починки решили сразу перекусить, благо в Т-26Р, отправляя его к нам во взвод, загрузили сухим пайком. Уже начинало смеркаться, и мы приняли решение добраться до городка Иваново, благо до него оставалось верст 15-17, там заночевать и рано утром выдвинуться дальше. Доложили в расположение части, там возражений не возникло, единственно получили приказ доложить об обстановке в городе. При въезде в город остановил взвод и решил выслать вперед два мотоцикла с коляской под командованием старшины, а остальные силы сосредоточил на небольшом лугу, не в прямой видимости с окраины, так как нас закрывали растущие здесь деревья. Старшина с тремя бойцами уехали, мы остались их ждать, заодно проверяя и обслуживая технику. Патрикеев, даже раздобыв в одном из танков ведро и набрав воды в маленьком ставке на краю луга, занялся помывкой своего двухколесного скакуна. Глядя на него, приходила все время мысль о том, что не повезло ему с родом войск, ему бы в кавалерии служить, как он заботливо относился к вверенному под его ответственность агрегату. Сам же вместе с Короленко и Суворовым прилег под тенью машины прикомандированного лейтенанта и с удовольствием затянулся папиросой, про себя отмечая, что в своем времени курить практически бросил, а здесь тянет. Короленко начал разглагольствовать о том, что вот сейчас наша бригада и другие подошедшие части так ударит по немцам, что от тех только пыль пойдет. Суворов с ним соглашался, мотивируя удар врага внезапностью, а отступление временной мерой для выравнивания позиции по всей ширине боестолкновения. Так и подмывало сказать им что-нибудь не очень приятное, но в душе я понимал, что вся идеология того времени строилась на якобы несокрушимости Красной Армии. В голову постоянно лезла мысль, для чего я здесь, и сменялась другой, что могу сделать, как помочь, что исправить. Однако чем больше думал, тем явственнее понимал, что запас знаний у меня далеко не академический. Дат сражений и мест сосредоточения армии я не помню, и все эти мои знания подчеркнуты большей частью из художественной литературы, фильмов о ВОВ, и частично из автобиографических воспоминаний фронтовиков, но в голове все так намешано, что вытянуть, что, то ценное, скорее всего не удастся. И вопрос, что я смогу сделать, вставал, в моей голове, с каждым разом все более весомо. Вернулись из города посланные бойцы, и то, о чем они поведали, заставило призадуматься. В городе войск не было. Нет, конечно, если прочесать весь город, может человек 10, а может и 15 набралось бы, но это ни о чем. Стало быть, части РККА, сдерживающие на этом направлении немцев, должны быть западнее, там, куда было приказано выдвинуться нашей бригаде. О чем мы и доложили командованию, получив приказ переночевать, а с рассветом продолжить движение по заданному маршруту. Закончили обслуживание техники, поели из остатков продуктов, взятых с собой, и, выставив боевое охранение, на чем, как ни странно, пришлось настаивать, легли отдыхать. Проснулся как-то внезапно. Было ощущение, что утренняя прохлада забралась под гимнастерку. Легкий туман накутывал расположенную рядом технику. Светлое пятно на горизонте разрасталось, и из него как бы проклевывалось солнечное зарево, совсем небольшое, но очень яркое. Услышав доклад дежурившей смены, два бойца с Т-26Р об отсутствии происшествий, и похвалив их за заваренный кипяток, побежал легкой трусцой, чтобы согреться, к ставочку, заодно и принять водные процедуры. В течение получаса все во взводе проснулись и привели себя в порядок. Уточнил у Суворова время. Удивительно, но часы были у него и еще старшины, у остальных они отсутствовали как класс. Чуть сошел туман, выдвинулись в путь. Город проскочили, не останавливаясь. Впереди по-прежнему катили три мотоцикла. Танки шли с некоторым отрывом сзади нас. Дорога постоянно петляла. Поднимаясь на довольно большой холм, мы увидели вдали, на вершине холма, пыль. Приказав остановиться, отправил один АМ-600 вперед. Нас в тот момент спасло лишь то, что солнце поднималось раскаленным диском все выше, и идущие нам навстречу немецкие танки были в какой-то степени ослеплены его лучами. Раскатисто бабахнул выстрел 45-ки танка «Короленко», через несколько секунд снова и еще раз. Передняя машина немцев, а это был чешский ЛТ-35, который при зачислении в вермахт переименовали, в 35 тонн остановилась и окуталась дымом. Но из-за нее сразу выскочило 4 танка, и сразу рассыпались по спуску, образовав строй. Это были такой же, как и подбитый 35 тонн, 2 38 тонн и 1 Т-3. Прошло от силы несколько минут, и вот уже горит чадящим пламенем еще один 35 тонн. Враг тоже не остался в долгу, одна наша пушка и Т-26Р получили свое, а отправленный вперед мотоцикл лежал перевернутым. Снаряд немецкой 37-миллиметровой пушки разорвался прямо под передним колесом. Живых там, разумеется, не было. Последний БТ-2 уползал задним ходом, заливаясь лаем своих спаренных ДТ, но было уже ясно, что немецким пушечным танкам он не противник, и его уничтожение вопрос времени, к сожалению, очень короткого. Вскочив на мотоциклы, мы попытались оторваться от врага, при этом нам удалось подобрать механика-водителя с Т-26Р, единственного уцелевшего из двух подбитых танков. Он примостился за старшиной на ТИЗе. В этот момент сразу несколько снарядов накрыли последний БТ-2, который от попаданий даже как бы подпрыгнул на месте, после чего вспыхнул ярким факелом. По всей видимости, один из снарядов попал в бензобак. Из танка никто не выбрался. А у немцев вслед за появившимися первыми танками, из-за горящего 35 тонн показались два колесно-гусеничных ганамага SDKFZ-251, и вслед за ними опять танки. После 10-минутной гонки остановились перевести дух. Как назло, водитель подбитого танка не знал, удалось ли лейтенанту доложить в бригаду о немцах. Слишком скоротечным произошло боестолкновение. Да и разглядели друг друга, можно сказать, на дистанции пистолетного выстрела. Для танка 150-200 метров – это практически стрельба в упор. Снова под наши мотоциклы набегает дорога. Перед городом она делает такую замысловатую петлю, объезжая овраг. Вот с этого оврага по нам и ударил пулемет. Первые же выстрелы прошлись по мотоциклетной коляске и механику-водителю, выжившему в первой скоротечной сшибке с врагом и сидевшему за водителем чудо таганрогского мотопроизводства. Мотоцикл вильнул и съехал с дороги. Несколько пуль ударили и по нашему стальному коню. Патрикеев глухо матюгнулся, пуля обожгла ему предплечье. Дернувшись, он опрокинул подвластную ему технику, что, впрочем, скорее всего нас и спасло, так как из-за врага стрельба не прекращалась. Мотоцикл завалился на правый бок, в небольшой придорожный кювет. Высвободившись из-под придавившего мою ногу стального коня, я огляделся. В этот момент пулемет замолчал, то ли закончилась лента, а возможно просто посчитал, что цели поражены. Помог чертыхающемуся ефрейтору вылезти из-под мотоцикла, после чего с удивлением обнаружил подползающего к нам старшину. Кривонос, всплыла у меня в мозгу информация, фамилия старшины, Кривонос. Вспомнил еще вчера при докладе командиров отделений, обратил внимание на интересную фамилию, еще специально оглядел тогда старшину на соответствие фамилии и лица данного военнослужащего. Вид старшины опроверг мои измышления, на вид лет 27-28 спортивного телосложения, с правильными чертами. Еще вчера на привале узнал, что старшина сверхсрочник, а сам он родом из Питвинницы, как он выразился, на сложно передаваемом словами украинско-русском суржике. Вот же шкурвы, была его первая фраза, когда, но подполз к нам. Да нет, прохрипел я, очень болели плечо и бок после падения. Во рту было сухо, и говорил я с небольшим трудом. Это далеко не курвы, это похуже. То, что здесь была засада, это, как говорится, к гадалке не ходи. В это время в наших тылах резвились птенчики подразделения Бранденбург 800, впоследствии ставшего дивизией. Мужикам я сказал просто: немцы, и скорее всего переодетые в нашу форму. Объяснять, что перед нами, скорее всего, группа элитных солдат, диверсантов, не было никакого смысла. Перед нами был враг, его надо уничтожить. Минута ушла на общее осмысление дальнейших действий. Ефрейтор, как наиболее травмированный, получил команду оставаться на месте и прикрыть наше перемещение огнем своего автомата, а мы со старшиной поползли к противнику, по чуть-чуть смещаясь вправо, лево относительно Патрикеева. Начиная движение Кривонос, напомнил ефрейтору, чтобы стрелял только короткими очередями, чуть вверх и не забывал перекатываться после одной-двух очередей. А старшина стреляный воробей сразу пришла ко мне мысль, когда я, достав чудо-оружие под названием револьвер системы Нагана, причем на моем стояло клеймо императорской тульский оружейный завод ниже цифры 1909-33, стал очень осторожно выбираться из придорожной канавы. И все же старшина действительно профи, мало того, что через пару мгновений он практически слился с дорогой и пересек ее, нырнул в придорожную траву, ведущую к оврагу, так он и немцев уничтожил. Тех оказалось двое, как я и думал, в форме бойцов НКВД. Они допустили непростительную ошибку, ввязавшись в перестрелку с Патрикеевым, надеясь подавить вдруг возникшие на дороге сопротивление, и не уследили за правым флангом, с которого ужом подполз Кривонос и расстрелял врагов из своего автомата. Скажу честно, я безнадежно отстал в этом переползании, да и страшно было до чертиков. Все, что произошло раньше, и даже обстрел этими же немцами, или кто они там, сейчас хрен разберешь, западные хохлы или лабусы, в принципе неважно, не вызвал у меня такого чувства тревоги, да чего там тревоги, страха, как при пересечении дороги и прилегающей до оврага травы. Чуть позже я понял причину, я был один, и хотя действовал в непосредственной близости от других бойцов, но на данном направлении я был один. Когда я приблизился к позиции вражеского пулеметчика, там уже хозяйничал старшина. У врага оказались пулемет ДП-27 и ППД. В пулемете был полупустой диск, второй пустой лежал чуть в стороне. Все же я угадал, когда они стреляли по нам на дороге, у них кончились патроны, и им пришлось менять диск. Еще у каждого присутствовала кобура, в которой находился пистолет ТТ с запасным магазином. «Возьмите, командир», — протянул мне Кривонос ППД, и к нему еще два рожка. «Возьмите шесть патронов». На мой вопрос, что он не пополнит свой боезапас, старшина просто повернул ко мне свой автомат, или, если быть совсем точным, пистолет, пулемет, где на ствольной коробке красовалась надпись «Суоми» и выбиты цифры не то 36, не то 38, я что, то не разглядел, да особенно и не приглядывался, мазнул взглядом и все. Мини-товарищу лейтенант патрончики от парабеллума треба, да и есть у мини-трохи еще, в Сидоре, я его возле Патрикеева оставил. Ну а мне патроны от ТТ пошли в самый раз. Один из 25 патронных рожков был больше чем наполовину пуст. Правда, до полного я его добивать не стал. Оставил минус один патрон, так как помнил, что вроде на наших пистолетах, пулеметах были проблемы с магазинами. Мало того, что они могли не подходить один к другому от разных пистолет, пулеметов, так еще и нежелательно было набивать их полностью патронами, так как проседала пружина, да и перекос патрона случался довольно часто. Я не помнил точно, относилось это к ППД или к ППШ и были ли проблемы у рожковых магазинов, но решил, как говорится, перебдить. Удивительно, но кроме оружия у немцев с собой ничего не было, и это говорило о том, что они явно не одни, просто их поставили перекрыть въезд в город с этого направления. Вернувшись к Патрикееву, узнали у того, что в результате перестрелки у него остался один магазин, у него тоже был Суоми, доставшиеся разведроте бригады еще с финской зимней кампании и признанные очень удобными, были официально зачислены штатным оружием стрелков разведроты. Эту проблему решил старшина, растряся свой сидр. Ефрейтор более-менее оклемался после ДТП, в плечо ему чиркнуло по касательной, так что там была просто глубокая царапина, которая правда сильно кровоточила. Из того же, очень полезного сидра был вытащен инт-пакет, которым пострадавшего бойца и перевязали. Осмотр техники привел к интересным выводам: Л-8 умер, пули пробили моторную часть, а вот несмотря на то, что ему досталось больше АМ-600, был на ходу, повреждения, конечно, были, но они относились больше к интерьеру, и, как говорится, на скорость не влияли. Извлекли аккуратно из коляски труп красноармейца и затерев кровь, мехват упал сам, когда его подстрелили, стали проводить, в меру возможности то мотоцикла. Засунув в бензобак, какой, то стебелек, старшина удовлетворенно хмыкнул, сообщив нам, что бак полон на треть, а это примерно на 100 километров пробега. Да чуть не забыл, у бойца, которого извлекли из коляски, тоже оказался финский пистолет, пулемет, правда в нерабочем состоянии. В него угодила пуля диверсантов и повредила ствол, но зато было два целых барабанных магазина, полных патронов, а это не много, не мало, а 142 штуки, которые ефрейтор со старшиной сразу разделили между собой. А вот сидр его ничем не порадовал, мало того, он еще и весь пропитался кровью, потому его решили не трогать. Проверив надежность камер, постучав ногой по покрышкам, старшина предложил грузиться в транспортное средство, согласно заранее купленным билетам, шутит, однако. Мы и загрузились, Патрикеев занял место в коляске, за пулеметом, а я за спиной Кривоноса. Начинало припекать, солнечный июньский день вступал в свои права. До города больше происшествий не было, да и ехать там оставалось, сгулькин нос, а вот сам город нас насторожил. Народа почти нет, изредка кто-нибудь мелькнет, а так тишина. Проехав второй перекресток от въезда, обратили внимание на трехэтажное здание с красным флагом над входом. Возле него стояла полуторка и были видны бойцы. Что меня зацепило, сначала не понял, а потом вот оно, форма. На увиденных бойцах была форма НКВД, а за спиной виднелись автоматы ППД с рожковыми магазинами. В голове как пазл сложился, я много читал о действиях бранденбургцев на начальном этапе войны, и помнил, что они в основном действовали группами в 15-20 человек, как раз в форме НКВД, используя общий страх перед этой организацией в то время. Причем старались перемещаться на автомобилях, в основном как раз в полуторках. «Ваня, огонь пангвдешникам, это враги!» — крикнул я, перекидывая свой ППД с плеча в руки и передергивая затвор. Еще когда въезжали в город, познакомились поближе. Патрикеев оказался, что и неудивительно, Иваном, а вот старшина аж Назаром Григорьевичем, как он отрекомендовался. Несколько человек из находившегося доброго десятка перед входом в здание упали, после дробного перестука ДП, да и моя очередь влилась, куда, то в ту сторону. Назар газу, нам в бригаду нужно. От переодетых диверсантов оторвались легко, те и не преследовали, огрызнулись вдогон автоматным огнем, благо никого не задело, и успокоились, вероятно, были какие, то дела в здании. Проехав еще улицу, поняли, что не туда свернули, но разворачиваться не стали, решив выехать из города и объехать его, если потребуется. Оставив за спиной водокачку, мы выехали из города, и согласно поговорке, прикинув определенную вещь к носу, повернули вправо, надеясь, что данный объезд будет удобен, быстр и безопасен, насколько такое возможно на войне. Обстреляли нас только один раз, когда мы съезжали на дорогу, по которой ехали предыдущим днем. Как раз, недалеко от места ночевки, из-за деревьев по нам ударила пулеметная очередь, но то ли пулеметчик был не айс, то ли фар нам выпал, но в нас она не попала, хотя одно попадание было, и случилось, оно в нижнюю часть бензобака нашей боевой повозки. Вот таким макаром мы и остались безлошадными, хорошо, еще мотоцикл не загорелся. Время было около 13 часов, мы сидели возле ставка, в котором умывались и брали воду для помывки техники накануне. По идее части бригады уже должны быть, где-то неподалеку, но пока ничего не слышно и не видно. Над нами только раз прошла группа вражеских самолетов, большая, машин 20 не меньше, но они видимо пошли на цели в глубине нашей территории, так как взрывов слышно не было, и назад они еще не пролетели. Путем мозгового штурма приняли решение подождать подход частей бригады здесь. Ведь город был в полосе наступления нашей части, а без колес много не наперемещаешься. Потому со спокойной совестью добивали последние пищевые запасы из такого замечательного сидра старшины. Огромное спасибо его запасливому хозяину. Солнышко уже стояло в зените, и нас начало подкумыривать. Принял решение об отдыхе личного состава с обязательным боевым охранением. Первым дежурит Кривонос, через час его сменю я, а затем еще через час, если не подойдут наши подразделения, то меня сменит ефрейтор. Ощущение, что и глаза не закрывал, а час уже пошел, и меня поднял старшина. Тут же, расположившись на моем месте, в малюсенькой ложбинке прямо на берегу пруда, а еще минут через 40, пришлось делать экстренный подъем обоим моим подчиненным. Из города выехали три мотоцикла и маленький бронеавтомобильчик, который немцы презрительно именовали «корыто». Байкеры «Фельдграу» гордо восседали на своих БМВ. Стрелки осматривали окрестности из мотоциклетных колясок, периодически поворачивая свои МГ-34 в сторону чего-либо, вызывающего их обеспокоенность. «Здравствуйте, девочки! А наших, как не было, так и нет. Соваться на дорогу нельзя, решаем по лесополосе углубиться в посадку и под прикрытием деревьев следовать на соединение с основными силами бригады. Решить решили, а как оно выйдет на деле, ладно, война план покажет. Часа, через полтора наше выдвижение навстречу советским войскам, чуть не окончилось, в прямом и переносном смысле. Сначала мы услышали рев моторов, затем над нами стали проходить немецкие самолеты. Это были довольно большие, не сравнивать же с современными А320, Boeing 737, не говоря уже про Боинг 767 или Руслан самолеты с двумя двигателями. Они плавно, можно сказать, по-хозяйски пролетали, на не очень большой высоте. Их было много. Шли самолеты ромбами, по 12 машин, разбитыми на тройки, таких ромбов мы насчитали 4. А чуть в стороне и выше летели небольшие тонконосые одномоторные машины. Первая эскадрилья бомбардировщиков уже прошла над нами, потянулись следующие. И вот на это скопление вражеской техники, откуда-то, как чертик из табакерки, выскочили 6 краснозвездных ястребков, по широкой части перед пропеллером и однорядному порядку крыльев, легко угадались И-16. Ишачки, как летчики тогда называли И-16, сразу ворвались в строй первой группы немецких бомберов. Небо расцвело вспышками и окрасилось яркими сполохами от работы бортового вооружения. За считанные мгновения один из бомбардировщиков просто взорвался, а второй, выбросив клубы черного дыма, устремился к земле. Видя гибель своего лидера, а взорвавшейся машиной был ведущий первой девятки самолетов врага, остальные машины этой, наверное, эскадрильи, или как их немцы называли, да в принципе и не важно, начали открывать бомболюки, освобождаясь от своего смертоносного груза, облегчая машину для маневрирования. Сказать, что нам в очередной раз повезло. Бомбы, сброшенные самолетами, пролетающими над нами, падали с большим удалением по курсу движения бомберов, а те, которые только подлетали к точке нашего нахождения, бомбы пока не сбросили. Подняв головы вверх, после серии взрывов, в небе мы увидели уже другую картину. Отбомбившиеся вражеские машины, совершив разворот, уходили в сторону своего аэродрома. Не сбросившие бомбы две группы продолжали движение по заданному курсу, а на краснозвездные истребители навалились как стая хищных ос, мессершмитты прикрытия, отсекая наши самолеты от тяжело груженных смертоносным металлом бомбардировщиков. И то, что мы видели, нас больше не радовало. Мало того, что мессеров было больше, они были более скоростные, и ужалив наши истребители из своего вооружения, успевали выскочить из-под огня, более вертких, но тихоходных И-16. При выполнении фигур воздушного боя от наших троек, отвалился сначала один ведомый, которого тут же подожгла пронесшаяся рядом пара немецких истребителей, а затем и другой ведомый, уже второго звена оторвался от своего ведущего и тоже был сбит. Еще несколько минут боя и у сталинских «Соколов» осталось только два аппарата, враг потерял один истребитель. С невероятным трудом, мне кажется, с помощью запредельных фигур высшего пилотажа, ястребкам удалось оторваться от мессершмиттов и уйти в сторону своего места базирования.